кошечкой. Перед тем, как захлопнуть дверь, Кристина обвела руками шею Данфорда и прильнула к его губам. Генри сжала кулаки. Дверь захлопнулась, и Генри не увидела, насколько продолжителен был этот поцелуй. Взглянув на ладони, она увидела кровавые следы от ногтей. «Он не виноват», — тихо пробормотала она. «Сам он и не думал целовать ее. Он не виноват». «Вы что-то сказали?» — послышался голос возницы. «Нет». Он снова откинулся назад, убедившись в том, что его теория о странностях женщин нашла еще одно подтверждение. Генри нервно хлопала ладонью по сиденью. Сколько времени понадобится ему, чтобы рассказать все Кристине и посоветовать ей найти себе другого покровителя? 15 минут? Полчаса? Никак не больше. 45 минут от силы. В том случае, если им предстоит обсудить денежные проблемы. Генри вовсе не интересовало, сколько денег он даст своей бывшей любовнице, чтобы избавиться от нее навсегда. Она постаралась дышать глубоко, чтобы справиться с нервным напряжением. Затем положила часы на колени и смотрела на циферблат так долго, что у нее начало двоиться в глазах и выступили слезы. Увидев, как минутная стрелка остановилась на четверти, Генри подумала, что была слишком оптимистична. Ему не удастся уладить свои дела за 15 минут. Минутная стрелка опускалась все ниже и остановилась на половине первого. Генри вздохнула, подумав о том, что ее жених очень деликатный человек. Наверное, он не смог сразу же огорошить ее новостью. Ему нужно больше времени. Прошло еще 15 минут, и она с трудом сдержала стон. Даже самый деликатный мужчина избавился бы от своей любовницы за 45 минут. Где-то вдалеке часы пробили час ночи. Затем они пробили два. А потом, совершенно неожиданно, она услышала три удара. Совершенно отчаявшись, Генри толкнула спящего возницу в спину и сказала: «Гроссвенор-сквер, пожалуйста». Он кивнул, и экипаж тронулся. Генри смотрела вперед и ничего не видела. Тому, что мужчина провел у своей любовницы так много времени, можно было дать только одно объяснение. Он не выходил уже целых 3 часа. Она подумала о том, как недолго он пробыл в ее спальне в Эстенберте. Уж, конечно же, не 3 часа. Ее попытки вести себя с достоинством и самообладанием были тщетны. Ей так и не удалось стать женщиной, которая могла бы вызывать интерес. Ей суждено остаться такой навсегда. И нечего надеяться на большее. Экипаж остановился за несколько домов от особняка Блайденов, как и просила Генри. Она хорошо заплатила вознице и побрела домой. Проскользнув никем не замеченный в дом, поднялась в свою комнату, сняла одежду, бросила ее под кровать и натянула на себя ночную рубашку. Это была та же рубашка, в которой они с Данфордом. Нет, больше она ее не наденет. Теперь она казалась ей грязной. Генри бросила ее в камин и достала другую. В комнате было тепло, но, забравшись под одеяло, она не могла унять дрожь. Данфорд вышел из дома Кристины лишь в половине пятого утра. Она всегда казалась ему благоразумный. Именно поэтому он и встречался с ней на протяжении столь долгого времени. Однако сегодня ему едва не пришлось изменить свое мнение о ней. Сначала были слезы, которых он терпеть не мог. Затем Кристина предложила ему выпить, а когда он осушил свой бокал, предложила еще. Улыбнувшись, Данфорд отказался и сказал, что алкоголь не поможет ей соблазнить его, если он того не хочет.